Глава 24. «Выходит, больше не ищем избранную для Орина у Льви?» Маника скисла. «Жаль, мне очень понравилось. Здесь в поместье скука смертная, серость и однообразие. А с вами было так весело!» Девушка заправила выбившийся из прически локон за ухо и тяжело вздохнула. В руках она держала постельное белье и несколько чистых полотенец. Положив все это на прикроватную тумбочку, она принялась перестилать кровать. Вид ее грустного лица поверг и меня в уныние. «Маника, наш с тобой уговор остается в силе», — попыталась я немного успокоить ее. «С меня все, как и обещала. Будут тебе и платье, и монетки». «Эх!» — она содрала голубую простыню и сбросила ее на пол. «Замуж я, конечно, хочу, но вот думаю, может, мне в город податься? Там мужчины наверняка интереснее местных будут, начитанные, умные. И я бы образование подтянула. Глядишь, и приглянулась бы кому. Как думаете, Ора?» «Я думаю, что это прекрасная мысль», — похвалила ее порыв. «В городе и возможностей больше». «Да, и работы». Маника замерла с подушкой в руках, замялась немного. Прикусила нижнюю губу и все же затараторила. «А вашей матушке служанка не нужна?» «Спроси», — я улыбнулась. «Но даже если и нет, то у отца несколько крупных лавок, и там можно прекрасно устроиться». Сняв наволочку, она откинула ее к грязной простыне и принялась натягивать новую. Движения девушки показались мне нервными, словно она снова что-то обдумывает, но не решается озвучить. «Ну?» — подтолкнула я ее. «А вы за меня не попросите?» Она замерла и просительно сложила ладони домиком. Ну что я могла ей ответить? «Конечно, обязательно поговорю с родителями. Уверена, найдется тебе место и в нашей семье, и в карете». «Ага, в аккурат ваше займу!» Она расплылась в хитрой улыбке. «Вы, я слышала, поедете совсем в другую часть империи?» «Чего это?» Я не поняла, на что эта лиса намекает. «А того!» Она сделала большие глаза. «Вас за спиной уже все Ши Айла Уолш зовут, супруга нашего генерала Хейла!» Я нахмурилась, но смолчала. Маника расправила чистую простыню и натянула ее на перину. Водрузила на место подушку и, сложив одеяло, заправила кровать покрывалом. Взглянула на меня. Я все так же молчала, только нервно мяла подол светлого домашнего платья. «Ой, Ора, а то вы не догадывались!» — хмыкнула служанка. «Он, говорят, сегодня даже в турнире участвовать будет, чтобы перед вами покрасоваться на двуручных мечах. Чтобы наш молодой хозяин и снизошёл до такого! Да он турниры эти даже и не посещал никогда, а тут...» Служанка хохотнула. «И у Льви участвовать будет», — мягко развернула я разговор в безопасное для себя русло. «Только его конёк — бои на коротких клинках». «О, это восторг!» Маника замерла, прижав ладони к груди. «А мне работать? Ну где справедливость, Ора? Я хочу посмотреть на него хоть глазком». «Ну и пойдем со мной», — даже не задумываясь, предложила я. «А работа?» Ее глаза вспыхнули с такой надеждой, что я просто не могла лишить ее праздника. «Считай, что я приказала сегодня ходить рядом со мной. Так и передай управляющему. А потом возвращайся. Нарядим тебя немного и будем смотреть на сильных драконов». О, повторять мне не пришлось. Маника выпорхнула из комнаты. Пришлось самой открывать шкаф и думать, что надеть на предстоящее мероприятие. Я, признаться, на турнирах не была. Так, только на городских ярмарках, где, чтобы получить несколько монет, мужики выходили и мерились силами. Чаще на дубинках, на ножах, коротких клинках. Но чтобы на двуручных мечах, это какая силища должна быть? Методично передвигая вешалки, обратила внимание на красивое бирюзовое платье с расшитым шелковыми нитями пояском. Оно было уже не новым, но все же невероятно мне шло, подчеркивая яркость волос и зелень глаз. Хотелось быть красивой сегодня, особенно красивой. Вытащив наряд, я покружилась по комнате и опустила его на кровать, расправила подол. Улыбнувшись сама себе, вдруг нахмурилась и вернулась к гардеробному шкафу. Вытаскивая платье за платьем, жалела, что взяла так мало. Отойдя на шаг, снова окинула взглядом все свое богатство. Взгляд привлек голубой подол, зажатый между плащами. «Ну-ка, ну-ка!» Потянувшись, вытащила прелестное платье из легкой ткани, отделанное бисером. А по кайме — яркая золотая лента. «О, вы уже выбрали себе наряд?» В комнату вернулась Моника. «Не себе, а тебе». Я показала ей голубую прелесть. «Ты немного ниже меня, но я думаю, что все же подойдет отлично». «Мне?» Она растерялась и слегка побледнела. «Вот такое красивое! Да я же смотреться в нем буду нелепо! Я крестьянка, Ора, мои родители...» «Не хуже моих, Моника, а может и лучше. Ты наденешь его и будешь сидеть рядом со мной, красивая, нарядная. Хоть раз себя Лерой почувствовать!» Она несмело приблизилась и взяла у меня платье, приложила к плечам. «Хоть денёк счастливый и беззаботный прожить! Можно его примерить?» Я кивнула, пристально осмотрев девушку. Светловолосая, голубоглазая. Она была бы первой красавицей, родись в обеспеченной семье. Ей бы сменить прическу, позволить выспаться как следует, ну и откормить хоть немного, худенькая уж больно. «Ты очень хорошенькая, Моника», — подбодрила я ее. «Знаешь, вот сейчас поняла, что зря я за Ульви схватилась. Все равно проиграла. Лучше бы тебя с его друзьями познакомила. Может, и нашла бы ты свое счастье». «Мне, кроме вашего брата, совсем никто не приглянулся, Ора». Она печально пожала плечами. «Но где он, а где я?» «Никогда не говори так!» Резко оборвала я ее. «Найдем мы твоего суженого. Со мной поедешь в город». «Спасибо вам!» Подскочив, она обняла меня. Немного неуклюже, но как могла. «Вы невероятно добрая, Ора Айла. Спасибо вам!» «Ну все, все!» Смутившись, я все же приобняла ее в ответ. «Завтра я поговорю с родителями и с дядей Сетом. В общем, со всеми. И добьюсь, чтобы ты уехала отсюда вместе со мной. А сейчас мы наряжаемся и спускаемся. У нас праздник. А я очень хочу посмотреть, как будут биться мужчины». «О, я на кухне слышала. Генерал еще с вечера со своим мечом сидел», — заговорщицки прошептала Моника. «Он у него просто огромный. И брат ваш тоже, но у него красивые изящные клинки». «Ага», — я закивала. «Сама помогала ему их выбирать. Все, переодеваемся». Через 10 минут мы уже спускались. Заметив, как в главном холле мнется Надя, зацепила и ее с собой, натурально похитив из-под носа Грымзы. Оглянувшись, она заметила тетку в толпе и вперед нас рванула на выход. «Ну, может, и не такая уж эта драконесса и забитая тихоня». «О, нам достались лучшие места на трибуне, обустроенные вокруг круглой арены. Здесь собрались не только высокородные гости Орина Сета, но и, похоже, все крестьяне с окрестных деревень и воины, стоящего неподалеку отряда императорских войск». «Так много мужчин?» — шепнула взволнованно Моника. «Вот где сейчас рогатка бы пригодилась». Я не сразу поняла, о чем она, но когда поняла, прыснула со смеху. «Ну а что? Сие грозное оружие я на себе испробовала. Очень действенное. Главное при его использовании — выжить и не прихлопнуть парочку кабанов». «Да, упущение». Девушка как-то печально вздохнула. «Нужно было прихватить с собой». «Ты тут на ком в далекие дали ускакать собралась?» — хохотнула я. «Да еще и сидя на лавке». «Ой, Ора!» — махнула она рукой на мои подколки. «Нет у вас фантазий. А тут же все просто. Стреляешь вишневой косточкой в мужчину. Главное — не промахнуться и не зарядить ни в того. Так вот, попадаешь ему в аккурат по шее, он оборачивается и старается понять, откуда и что прилетело. Вертит головой и натыкается взглядом на тебя. Всю такую загадочную, смущенную». «И с рогаткой в руках», — закончила я ее мысль. «Ну а почему бы и нет?» — Моника закатила глаза. Раз в жизни я такая красивая, и ни единого шанса обратить на себя внимание. Что за невезение? Можно пройти мимо них и упасть в обморок, тихо пробормотала Надя. Но сегодня не солнечно, так что на удар сослаться, ну, никак нельзя. Если только на плохое самочувствие. Не вариант, пробормотала немного смущенная Моника. Похоже, она и забыла, что нас не две, а три. Можно ведь только раз упасть, а потом все. Тебя унесут в дом и прощай турнир. Да, согласилась Надя. Не вариант. С рогаткой как-то поинтереснее план был. Сложив руки на груди, я уставилась на мужчин. Над ними возвышался мой генерал, за его спиной торчала рукоять неприлично огромного меча. Я заметила подобное еще у нескольких воинов, и все они выглядели как несокрушимые скалы. Рядом с Хейлом стояли с ледяным выражением лица северянин Бран, суетящийся и слегка взволнованный Льюис и Ульви. На бедрах брата красовались ножны для коротких клинков. «Ваш брат так хорош, Ор Айла!» — томно вздохнула Моника. «И почему я не Лера?» «Да, хорош», — согласно кивнула Надя. «Но тогда на танцевальном вечере мне хотелось закружиться по залу совсем с другим». Я замерла и взглянула на нее. «С кем?» — вопрос вырвался сам собою. «Это не важно». Она поставила локоток на бедро и уперлась подбородком в кулак. Он уже был рядом и вроде и смотрел на меня, но не видел. А я так старалась ему понравиться. Но раз нет, то и не надо. Я учиться хочу. Набраться бы смелости и сходить к дядюшке. Он добрый, но мне так стыдно. Быть вечно просящей, стоять с протянутой рукой, слышать эти обидные сплетни за спиной. Шушуканье о моей матушке, об обстоятельствах, при которых я появилась на свет. Вам ведь наверняка уже донесли. «Я думала, тебе нравится Ульви», — выдохнула я, упустив момент со сплетнями и прочим. «Нравится», — она мило засмеялась, — «но не так сильно. А вообще, простите меня, Айла, я немного вас разыграла. Хейл ведь такой угрюмый, грубый порой. Мне было так жутко от мысли, что я выйду за него замуж, но возразить не могла. Меня вырастили, дали мне имя, дом, положение. Все, что положено высокородной Оре. Но при этом тетя всегда вдалбливала мне мысль, что я только для него, что это мой долг родить дядюшке внука. Я обязана, это плата за все. Утроба для наследника Орина Сета. А мне страшно не хотелось. Да и Хейл никогда на меня и не смотрел. И намека не подавал на отношения. Что там зверь? Я даже его человеческой половине души не приглянулась. И в чем же розыгрыш? Я немного напряглась. Ее слова показались мне чудовищными. Жить с мыслью, что за тебя уже все решено, что у тебя отобрали право на любовь, на личную жизнь, на счастье. Проще говоря, за кусок хлеба и тряпки ты должна лечь под того, на кого укажет твоя тетка. Это кошмар! В тот вечер, когда вы прибыли, я спустилась к кабинету дядюшки и хотела поговорить с ним. Весь день смелости набиралась. Но он оказался не один, с вами. И Хейл был там же. Я заметила, как он на вас смотрел, буквально пожирал взглядом. Это заронило зерно надежды в мое сердце. Свадьбы не будет. А потом, когда вы ушли, я подслушала разговор вашего батюшки и дяди. Орин Захария обмолвился, что и вы, и ваш брат засиделись уж, что обоим пора искать пару. И еще о вашем уговоре. Он ведь попросил вас найти брату избранную, а ваша матушка в сговоре с ним. Она запнулась, не договорив. Хотя это может быть и тайна. Нет, я засмеялась и покачала головой. Ульви должен был найти суженого мне. Все быстро выплыло наружу. Тайны у нас в семье дело пустое, кто-нибудь да проболтается. О, так вы знаете, просияла она, прекрасно. Вот я и смекнула тогда, что если как-нибудь сойти за единственную вашему брату, то это переполошит тетку, и она ослабит свой контроль. Побежит ругаться с Орином и забудет обо мне на время. Конечно, Ульви сразу поймет, что я ему не суженая, но то он, а то вы. Но и я С детства знаю Хейла, он бы в стороне не остался». «То есть ты знала, что я пытаюсь свести тебя с Ульви?» «Это было сложно не понять». Она снова улыбнулась, немного виновата. «Но твоя-то выгода в чем?» Я все не могла понять, куда она клонит. «Хейл!» Она попыталась объяснить все одним именем. «Он мог мне помочь. Я всегда немного робела перед дядей, и тетка следила, чтобы не наябедничала ему. Все оговаривала меня, жаловалась на мою буйную фантазию и называла лгунишкой. Но Хейл — другое дело. Да, он суровый и ворчливый, но всегда был справедлив ко всем. К тому же люто ненавидел тетку. Его влияние на дядю куда больше, чем у кого-либо. И сказанное им слово — закон. Просто подойти к нему я не решилась бы никогда, но через вас... Вы бы взяли меня в вашу компанию, и там уж как-нибудь я обратила бы внимание генерала на свою беду». «Так и вышло». На ее лице появилась проказливая улыбка. «Но все честно, у Ульви сговор с Хейлом». «По поводу...» Мне вдруг стало жутко не по себе. «Ваш брат помогал ему завоевать вас. В итоге все у нашего генерала вышло. Я удивлена, что вы еще без браслета, а я... Простите, но мне еще так хотелось погулять, покататься на лошадях, на лодке. Да и здесь сидеть все лучше, чем под гнетом тети. Не злитесь на меня, пожалуйста, я зла не хотела». «А у Льви я так пару и не нашла». Призадумавшись, поняла, что совсем на нее не в обиде. «Простите». Она вздохнула и опустила голову. «Да ничего», — отмахнулась я. «Это было даже весело. Проигрывать тоже уметь надо». «Надо», — тихо поддакнула Надя, теребя в руках небольшой голубой шелковый платочек. «Хотела вот повязать тому, кто понравился, на запястье, и не смогла. Духу не хватило. А он смотрел на меня, улыбался и, наверное, не отказал бы в этой малости». «Так идите, Ора!» Моника, молчавшая весь наш короткий разговор по душам, указала на воинов, выслушивающих инструктаж у арены. «Нет», — Надя сглотнула. «Тётя увидит, выговор будет. Да и пустое это. Видимо, не его я. А я бы повязала Орину у Льви», — шепнула Моника. «Но платка красивого нет». И засмеют потом на кухне. Скажут, куда ты без рода, без племени и полезла. Удумала второму наследнику рода платки вязать. Прозвучал одинокий удар в круглый металлический щит. Мужчины лавины отхлынули от арены, остались лишь обладатели двуручных мечей. Не сговариваясь, вперед вышли Хейл и здоровущий рыжеволосый детина, ничуть не ниже его ростом. Обнажив свои исполинские мечи, они принялись кружить, внимательно следя друг за другом. Это было ужасно и прекрасно одновременно. Обнаженные по пояс мужчины наносили оглушающие яростные удары. Их тяжелые мечи так легко и плавно рассекали воздух, словно не весили ничего. Над трибунами разлетался звук лязганья металла. Наверное, именно сейчас я поняла, насколько силен Хейл. И не только это. Умён, изворотлив, расчётлив и хладнокровен. Это сложно было не заметить. Если его соперник яростно сыпал ударами, полагаясь исключительно на свою звериную силу, то Хейл атаковал куда реже, но всегда точно в цель. Да, тактик. Опытный воин. Рыжеволосый поначалу, казалось, и выигрывал, но это только казалось. Вскоре его тело покрыл пот. Дыхание стало поверхностным и неровным, он запыхался. Хейл же, глумливо улыбаясь, натурально изводил его, издевался. А может, и учил уму. «Шиу Хейл раньше каждый день тренировался на площадке за садом», — негромко произнесла Надя. «Там, ближе к зеленому лабиринту. Все местные девчонки бегали туда, чтобы хоть одним глазком посмотреть». «А он что?» — поинтересовалась, не отрывая взгляда от своего мужчины. «А он...» Отрабатывал удары и, как только вошел в возраст, ушел добровольцем в армию императора, продолжила Надя. Для дяди Сета это был удар. Он желал, чтобы сын пошел по его стопам, торговля, винодельни, но Хейл никогда никого не слушал. Делал лишь то, что желал. На остальных не обращал внимания, оставался к их словам и чувствам равнодушным. Он и ребенком был вот таким, словно мертвым изнутри. Я не знаю, что случилось с ним до войны, об этом в доме никогда не говорят, но он был на грани смерти. А когда очнулся, то свет в его глазах померк. «Хоринсет тогда ходил чернее тучи», — закивала Маника. «Я сама еще девчонкой малой была, но помню это. Они прибыли сюда. Мы сбежались посмотреть на нового хозяина, и тогда я и услышала, что в одной из телег обоза умирает его единственный сын. А когда я впервые его увидела на ярмарке, аж дрожь по спине пробежала. Такой холодный, пустой, жуткий». «Да», — голос Нади упал до шепота. «Меня всегда пугал его отсутствующий взгляд, словно души за ним нет. А теперь он иной, абсолютно не похож на себя прежнего». «Нормальные у него глаза», — возмутилась я. «Даже красивые». «Это сейчас, Ора Айла, они потеплели». Она как-то странно улыбнулась. «А раньше, что сама смерть на тебя смотрит. Он же не помнит ничего из своего детства. Не привязан к этому дому. Да чего скрывать, и к отцу тоже. Приезжает сюда скорее по привычке». «Вот-вот», — поддакнула Маника. «Девушки-то за ним бегали, а он сквозь них смотрел. Я ни одной сплетни не слышала, чтобы он хоть какие-то знаки внимания оказал. А девки у нас на кухне такие есть, что в постель влезут и моргнуть мужик не успеет. Такой, как я, даже с ведром в комнату к холостому да красивому не зайти. Они же не подпустят. Но за столько лет ни одной из них не удалось разжечь интерес к себе у хозяйского сына. Даже на одну ночь. Ни разу!» «Да, не было никого», — поддержала ее Надя. «Дядя Сет часто по этому поводу сокрушался. Они и ругались, потому что Хейл о договорном браке и слышать ничего не желал. Сначала нарычат друг на друга, а потом дядя Сет уходил в свой кабинет. Бывало, засядет там за рабочий стол, разложит карту и все водит по ней пальцем, а у самого глаза влажные. Кого-то искал? Мне стало немного не по себе. Я ведь видела эту карту за шкафами. Сколько себя помню, все искал», — кивнула она. «Кого, правда, не знаю, но однажды тетка обмолвилась, что избранную сына». «Но она же умерла!» Возглас Маники оказался слишком громким. На нас обернулись несколько ор, сидящих ниже. На их лицах возник неподдельный интерес. Видимо, желали подслушать, о чем тут толкуют. Мы же мгновенно притихли и заулыбались. Женщины отвернулись. «Вот в том-то и дело», — произнесла шепотом Надя, «что вроде как и умерла, а дядя Сет все ищет и ищет. Управляющий его несколько раз в год куда-то отлучается, вроде по деревням где-то разъезжает. Но я это знаю только по отрывкам фраз. В этом доме, да еще с моей теткой, не подслушаешь, не выживешь». Пока разговаривали, пропустили половину боя. Переведя взгляд на арену, с ужасом увидела, как Рыжий обрушил на Хейла сокрушающий удар. Крик застрял в горле. Но мой дракон с невероятной проворностью увернулся в последний момент и занес над ним свой меч. Его противник повалился на колени, оружие выпало из его рук. Я же было малодушно подумала, что все, генерал его убил. Но тут же вспомнила: это турнир, всего лишь поединок. Подняв руку вверх, Хейл сообщил всем о своей победе. А после быстро нашел взглядом нас и улыбнулся, довольно даже немного высокомерно. «Похоже, это победа в вашу честь, Ора Айла», — усмехнулась Надя. «И все же так необычно. Никогда не думала, что увижу, как наша глыба льда для кого-то так старается, демонстрирует себя, красуется». «Мужчины просто любят сражаться», — смущенно пробормотала я. «Ваша матушка с батюшкой пришли!» Маника пальцем указала чуть в сторону. «На Орина Ульви, скорее всего, посмотреть!» «Да, брат превосходно бьется на клинках!» — похвалилась я. Хейл протянул руку своему поверженному сопернику и, хлопнув его по плечу, помог уйти с арены. Тот заметно сутулился. Минутная заминка, и на место генерала вышел Ульви. «О, они будут чередовать виды боев!» — подсказала Маника. — «Следующие, значит, мужики наши деревенские на дубинках». Кивнув, я все не могла понять, кто выйдет против моего братца. Гадать долго не пришлось. Бран. Он медленно расстегнул свой сюртук и скинул его, потом рубашку, то же самое сделал и у Льви. «О, боги, какой красавец!» — выдохнула восторженно Моника. «Да, это его светлая кожа, широкие плечи, а лицо — настоящий мужчина Севера. Голубые, что застывшая вода, глаза, высокие скулы и такие мягкие губы. Магия льда у них родовая». Взглянув на Надию, сообразила, кто же ей так сильно нравится. «Бран!» «Ну что же, довольно неплохой выбор». «Не теряйся!» — шепнула я. «Бывает, с одного раза непонятно мужчине, что к чему. Он ведь приглашал на танец и проводил тебя после прогулки на прудах. Он так смотрел!» «Да, но не срослось», — пробормотала она. «Он и виду не подал, что хоть немного заинтересовало». «Иди и вяжи платок!» — зарычала на нее. «Не заинтересовала бы, не потащился бы он с тобой спасать твою намоченную репутацию». «Нет», — упрямилась она, — «стыдно». «Иди!» — вопила я шепотом. «Не буду!» — шипела она. «Трусиха!» «Да!» Мне достался, ну, очень красноречивый взгляд. «Но все равно не пойду!» — тетка заругает. «Все вокруг засмеют, скажут. Драконесса слабая, вот и мечется по мужчинам. Привезли генералу Хейлу, а как отказ получила, так и понеслась по всем подряд». «Что за глупость ты сейчас сказала?» Теперь уже кумушки обернулись на мой вопль. Оскалившись в улыбке, я помахала им рукой. Нахмурились и недовольно отвернулись. «А нечего здесь уши греть». «Я прикована к тетке», — тихо пробормотала Надя. «И знаю, что они потом обо мне говорят. Я все надеюсь, что, может, где-то в коридорах его снова увижу, если судьба». «Вот так, надеясь на судьбу и старой девой остаться недолго», — выдохнула Моника и сникла. Разговор между нами сошел на нет. Бой на коротких мечах был не менее зрелищный. Я гордилась тем, как у Льви ловко двигается, как четко наносит удары, поглядывала на родителей. Отец сидел счастливый да нельзя. Мама прижимала ладони к сердцу, переживала. Бран противником оказался сильным и умелым. В итоге время вышло, а победителя среди мужчин так и не выявили. Ничья.